Она употребила именно это слово «интересуетесь» Марком Фрейзером. Она ждала, что я пущусь в объяснение, но я лишь кивнула в ответ. Она вернулась к этой теме позже и спросила, хорошо ли я его знала. Я снова увернулась от ответа. Это ее встревожило. Я видела. И меня это не удивляет. «Значит, вы полагаете, она поняла, что мы ее подозреваем?» Изабелла взяла бокал с вином и пригубила его. Из кухни донесся запах чеснока и оливкового масла. «Слышите, как вкусно пахнет?» — заметила Изабелла. «Думает ли она, что мы что-то знаем?» «Возможно. Но что бы она ни думала, я совершенно уверена, что рано или поздно она подаст нам весточку. Ей захочется узнать, что мы замышляем. Она придет к нам. Давайте-ка дадим ей несколько дней, чтобы она дозрела». Казалось, ее слова не убедили Джейми. «Эти социопаты», — сказал он, — «что они чувствуют в душе?» Изабелла улыбнулась. «Они равнодушны ко всему, что не затрагивает их интересов. Посмотрите на кошку, которая только что набедокурила. Она не выказывает никакого беспокойства по этому поводу. Видите ли, кошки-социопаты, такова их природа». «И в этом их вина?» «Кошек нельзя винить в том, что они кошки», — ответила Изабелла. «И поэтому их нельзя обвинять в том, что они ведут себя как кошки. Например, едят птичек в саду или играют со своей добычей. Кошки просто физически не могут этого не делать». «А как насчет таких людей?» — поинтересовался Джейми. «Довольно сложный вопрос», — сказала Изабелла. «Этой проблеме посвящено много исследований. Социопаты могут оправдываться тем, что их поступки — следствие их заболевания. Они ведут себя подобным образом, потому что такова их личность, но расстройством личности они страдают не по своей воле. Так как же они могут отвечать за то, что от них не зависит?» Джейми бросил взгляд в сторону кухни. Он увидел, как шеф-повар окунул палец в миску и задумчиво облизал. Шеф-повар, страдающий расстройством личности, стал бы настоящим кошмаром. «Такого рода вещи вы могли бы обсуждать со своими друзьями», — сказал он, — «в воскресном философском клубе. Вы бы могли обсудить нравственную ответственность таких людей». Изабелла грустно улыбнулась. «Если бы только я могла собрать клуб на заседание», — произнесла она со вздохом. «Да, если бы только мне удалось собрать всех вместе». «Воскресенье — не очень-то удачный день для философствования», — заметил Джейми. «Да», — согласилась Изабелла, — «Кэт тоже так говорит». В воздухе повисла пауза. Она предпочитала не упоминать Кэт в присутствии Джейми, потому что он всегда после этого погружался в задумчивость, а порой даже выглядел каким-то потерянным. Глава 17. «Что мне нужно, — подумала Изабелла, — так это несколько дней, свободных от нашего импровизированного расследования. Мне нужно вернуться к работе над прикладной этикой, к моим утренним кроссвордам, от решения которых меня бы никто не отрывал, к прогулкам в Брансфилд, чтобы иногда поболтать с Кэт о пустяках, и мне не нужно тратить время на то, чтобы в барах и ресторанах строить непонятно какие планы с Джейми, а потом якшаться с коварными финансистами, вкладывающими деньги в шотландскую живопись». Она плохо спала этой ночью. Распрощавшись с Джейми после обеда в ресторане, она добралась до дома после 11. Устроившись поудобнее в постели и выключив свет, она полюбовалась тенью на полу, которую отбрасывало освещенное луной дерево за окном, и, не в состоянии заснуть, предалась размышлениям о том безвыходном положении, в которое они попали. Даже если следующий шаг сделает Минти Отчтерлони, придется принимать трудное решение. А еще остается открытым вопрос с Кэт и Тоби. Она жалела о том, что ей пришло в голову следовать за ним, так как теперь то, что она узнала, отягощало ее совесть. Изабелла решила пока что ничего не предпринимать, но понимала, что рано или поздно ей все равно придется с этим разбираться. А еще она не знала, как ей теперь вести себя с Тоби, когда они в следующий раз увидятся. Сможет ли она с ним общаться, как прежде? Ведь хотя она и не питала к нему симпатии, Она всегда была, по крайней мере, вежлива,